Глава 17. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» Демонесса, расправившаяся с купцами и на наших глазах проглотившая младенца целиком, просто раздвинув нижнюю челюсть, словно змея, стала убивать тех, кто спрятался. Пару раз она проходила мимо нашей повозки, и я думал, что нас обнаружат, но она словно не замечала вжавшегося в землю Чихона. Зато остальных находила на раз, вытаскивая визжащих людей и насаживая их на пылающий меч. Через 10 минут никого не осталось в живых. Я чувствовал это датчиками и сенсорами. Кроме сбивчивого стука сердца моего подопечного, вокруг не было никого живого. У демонессы сердца в привычном для меня понимании вовсе не было. От нее исходили вибрации, которые я мог засечь, но вот тока крови по сосудам я у нее не ощущал. «Вроде все. Славно повеселились. Да, Каль?» Из невидимости появился маленький демон, похожий на шар, с одним обломанным рогом, который, упав на землю, стал кланяться. «Да, госпожа. Вы были великолепны, госпожа. Какой прекрасный цвет у ваших глаз, госпожа!» «Умри, тварь!» Я не успел и глазом моргнуть, как пулей, вылетевший из-под повозки Чихон, кинулся на демонессу, размахивая деревянным мечом. Я редко матерился, выражая свои мысли, но тут не выдержал, разразившись грязным и грубым потоком брани в сторону пацана, который, видимо, решил геройски погибнуть. Что ему взбрело в голову, непонятно, но теперь мне ничего не оставалось, кроме как бросаться его спасать, поскольку удивленная демонесса не сразу поняла, что ее атакуют, и несколько секунд смотрела на ребенка, который молотил ее деревянным мечом, не причиняя, впрочем, ни малейшего вреда. «Каль, ты видишь то же, что и я?» Спокойно обернулась она к мелкому демону, словно не замечая потуг Чихона, который изо всех своих сил продолжал бить ее по груди, спине, голове. «Да, госпожа», — пробормотал тот, продолжая кланяться. «Человек, тупее которого я еще никогда не встречал, пытается вас ударить простым деревянным мечом». «Хм, тупее». Она даже не пыталась уклоняться. А парень начинал выдыхаться. Взмахи становились реже и слабее. «Так вот, почему я его не заметила». «Да, госпожа». Демонёнок продолжал кланяться. «Возможно, госпожа». «Второй уровень боли. Отмена», — произнесла демонесса, возвращаясь в ту форму, в которой была при своем появлении. Крылья и пентаграмма между рогов исчезли. В руках остались только пылающий хлыст и меч. Она почесала рукояткой голову, в то время как Чихон с яростными воплями колотил по ней клинком. Пока длился этот небольшой спектакль, я понял, что именно сейчас прекрасный момент, чтобы атаковать ее из слепой зоны. Поэтому подкрался, встал в самую стабильную позу, крепко упершись ногами в землю и, активировав меч, нанес удар. Рука словно ударилась о стену, и молекулярное лезвие, которое должно было пройти сквозь мышцы и кость, легче горячего ножа сквозь масло, застопорилось. Чистого среза не получилось. Но и того, что я сделал, хватило, чтобы болтающая без умолку со своим мелким демоном голова оказалась наполовину отделена от тела. Вторым взмахом я завершил дело, отрубив ее целиком. На поляне повисла тишина. Демонёнок неверяще смотрел на мертвое тело, которое упало на землю. Чихон с тем же выражением пялился на свой меч, думая, что убил ее. Так что мне пришлось материализоваться целиком, чтобы ни у кого не оставалось иллюзий относительно того, что здесь произошло. Поймав первонаперво демона, я поднес лезвие к его телу, собираясь разрубить напополам. Тот заверещал. «Господин, не убивайте! Каль будет служить вам верно и преданно! Благородный господин, пощадите!» «Кто ты?» Чихон, видимо, подумал, что он рыцарь в сияющих доспехах, раз убил демона, и мое появление его ничуть не обеспокоило. Он встал в позу атаки и попытался сделать удар. В отличие от демонессы, я не был самоуверен. Так что небольшая оплеуха, и он улетел на землю. Простой поступок еще больше взбудоражил демонёнка. «Господин, я знаю, где находится сокровищница госпожи. Я все покажу и расскажу, только не убивайте!» «Хм...» — задумался я, слегка ослабив хватку. «Теперь, когда мы остались одни, сопровождающий в виде демона может вполне пригодиться». «Ладно», — отпустил я его. И он тут же, радостно взвыв, стал невидимым, обзывая меня и честя тупым, раз повёлся на его слова. Я удивился, пожал плечами и, сделав одно движение, поймал его за рог. Для моих датчиков и сканеров, теперь, когда я понял, как их распознавать, невидимость такого уровня не была проблемой. Взмахнув два раза мечом, я отрубил ему ноги и руки. Несмотря на новое верещание о том, что это была шутка, и он просто так шутит, я прижёг обрубки о меч демонессы, который продолжал лежать рядом с телом и плеваться огнём. Затем подвесил маленький обрубок тела демона за единственный рог к своему поясу, заткнув болтливый рот его же конечностями. «Чихон, вставай!» — обернулся я к размазывающему слёзы пацану. «Ещё один подобный идиотский поступок, и я брошу тебя, понятно?» Он узнал мой голос, поскольку мы столько раз разговаривали, так что озадаченно прислушиваясь, произнёс. «Ник?» «Кто ещё?» — ворчливо ответил я. «Какого хрена ты полез? Демонесса же тебя не видела!» «Я подумал, что после того, как она всех убила, следом примется за меня». Он набычился. «Если бы ты атаковал её раньше, мы могли бы всех спасти». «Если бы не её самоуверенность, а также убеждённость в том, что ей больше ничего здесь не угрожает, и отмена формы, я бы даже подкрасться к ней не смог», — убеждённо парировал я, понимая, как нам сейчас чудовищно повезло. «Но...» — он открывал рот, чтобы обвинить меня ещё в чём-то. «Если есть желание найти крайнего, то это ты сам», — заметил я походя. «Был бы сильнее, смог бы помочь воинам, а не прятался бы под повозкой». Парень захлопнул рот и больше не возникал. Я же, потратив целых 5 минут на материализацию, снова стал призраком. К моему удивлению, демон остался в реальном мире и просто словно плыл по воздуху, болтаясь на моём поясе. С такой маскировкой мы точно далеко не уйдём. Тем более, что огненная плеть и меч привлекали мой взор. Оставлять их тут казалось кощунственным. Вздохнув и чувствуя, что ещё пожалею об этом, я вытащил руки и ноги из пасти демонёнка. «Господин, пожалуйста, простите Каля, он станет вашим самым преданным слугой, клянусь!» «Ты уже раз пообещал, так что заткнись», — прервал я его речь. «Будешь говорить только тогда, когда тебя спрашивают. Или я нашинкую тебя на сотни или тысячи маленьких демонят. Это понятно?» Тот нервно сглотнул. «Да, господин». «Как погасить кнут и меч?» «Их должен взять в руку тот, кто убил предыдущего хозяина», — коротко ответил тот. «Их можно оставить себе?» «Да, но только они не будут слушаться человека». «Почему?» «Они повязаны на энергию хозяина, их сделавшего. Если в вас будет его часть, возможно, они послушаются». «А если до них дотронется не тот, кто убил прошлого хозяина?» «Он сгорит в демоническом пламени». Сняв демона с пояса, я, несмотря на его верещание, поднёс его на этот раз к плети. И правда, стоило его обрубком коснуться горящего кончика, как он тут же заверещал от боли. «Смотри, если соврал», — пообещал я ему, осторожно протягивая левую руку к рукоятке огненного меча. Касание, и кисть вспыхнула, словно факел. Псевдокожа, синтетические мышцы и металл скелета начали стекать каплями на землю. Всё, что я успел сделать, это быстро отрубить себе кисть. Демонический огонь не пошёл дальше, лишь шипя доел остатки добычи, утихнув лишь после того, как всё превратил в пепел. С улыбкой обернувшись к демонёнку, который в ужасе смотрел на меня, я понял, что он рассчитывал на то, что огонь спалит меня дотла. «Ты обманул меня во второй раз», — мягко сообщил я ему. «Мы весело проведём с тобой следующую ночь, обещаю». Заткнув говорливую пасть его же конечностями, я начал окапывать оружие, чтобы тот, кто наткнётся на остатки каравана, не смог присвоить его себе или убиться о него. Я засёк координаты этого места, решив, что если разберусь с особенностями демонического оружия, то обязательно вернусь сюда за ним. Закопав и утрамбовав землю, направился к телу демонессы. Оставалось то, что меня интересовало больше, чем оружие. С огромным трудом, порезав кожу и мышцы, я едва ли не распилил молекулярным лезвием кости, чтобы добраться до сердца. Ещё вчера я бы с трудом в это поверил, но факт оставался фактом. Лезвие, которое должно было перерезать что угодно, с трудом брало обычную с виду плоть. Сердце, которое мерцало внутри, было громадно для таких размеров тела, размером в два моих кулака, если не больше. К тому же мягко мерцало не светло-зелёным, как я видел у убитых демонов ранее, а скорее синим. Достав его, я положил кристалл себе в сумку и занялся подопечным, который до этого лишь безучастно смотрел на мои манипуляции. «Не сиди, помоги мне!» — кинул я, проходя мимо. Парень поднялся на ноги. «Чтобы выжить, нам нужно хорошо обеспечить себя для дальней дороги». «Ты всё ещё хочешь идти к столице?» — удивился он. «Не проще отправиться назад?» «Не хотел этого говорить так рано». Я покачал головой. «Но эта бойня произошла потому, что хотели избавиться от тебя». «Как это? Зачем?» — не понял он. «Ну, знаешь, новая наложница твоего отца и её клану не нравится, что ты старший сын. Так что они убили сначала твою мать, а затем решили избавиться от тебя, подсыпая наркотики в еду». На парня жалко было смотреть. Он осунулся, спал с лица и прохрипел. «Как так? Хи-Юнь любит меня. Она много раз качала меня на руках. Она не могла так поступить со мной, с отцом». «Подумай ещё раз. Эти твари взяли ребёнка. Понимаешь, ребёнка. Разрезали ему голосовые связки, чтобы он не привлекал криками внимания, и поранили его только для того, чтобы приманить к каравану демонов. Как думаешь, нелюди, которые способны на такое чудовищное преступление, остановятся перед тем, чтобы просто воткнуть тебе кинжал под ребро или отравить пищу?» Он замолчал, признавая мою правоту. «Я не собираюсь тебя ни в чём убеждать. Кстати, если уж пошли откровения, то в рюкзаке у меня лежит порошок, которым тебя травили с самого детства. Главный повар сказал, что если прекратить его давать, начнётся ломка, поэтому пришлось взять его с собой». «Ты мне сейчас тоже его сыпешь?» «Конечно», — удивился я. «Ни я, ни ты не знаем, что с тобой произойдёт, когда после 7 лет действие вещества на организм прекратится». Парень паник. Я понимал, какой это был для него удар. Но требовалось поскорее уходить отсюда, пока новых демонов не привлечёт запах крови. Мухи и стервятники уже кружили над телами, боясь подходить близко к нам. «Ладно, потом с этим разберёмся», — подтолкнул я мальчика в сторону целых повозок. «Нам нужны 4 прочные кожаные сумки. Набери еды, а я займусь золотом. Боюсь, нам оно сильно теперь понадобится». К моему разочарованию, глава наёмников, который вёз все рекомендательные письма Чихона, его бумагу о победе на турнире и присуждении звания, был убит огненным мечом, который оставил от воина одни головёшки. В пламени сгорели и все документы, что меня опечалило. Новая проблема, которую придётся как-то решать. Капли расплавленного металла из золотых монет, которую он также хранил при себе, я всё же поднял. Они пригодятся в дороге. За следующие полчаса я вытряхнул все кошельки, собирая только золото и серебро. Но его было мало. И то в основном в сундуках купцов. Все остальные имели медь. Да это и понятно. Золото было дорогим. Многие никогда в жизни его даже не держали в руках. Отыскал я и спрятал сердце первого демона, что напал на караван. Остальные 2 затерялись. Чихон собрал еды, но пришлось вмешаться и в это. Он выбирал скоро портящиеся продукты. А нам для дороги больше нужны лепёшки, колбасы и сушёное мясо. Также пришлось взять 2 большие фляги воды, поскольку я не знал, где мы встретим ближайший источник. Загрузив пацана словно мула, я показал направление. До темноты мы успели прийти к скалам, за которыми начиналась пустыня. О ней говорили караванщики, упоминая, что там чаще встречаются сильные демоны. Обливающийся потом, едва переставляющий ноги ребёнок не жаловался, а молча тащил всё на себе. Когда я объявил привал, указав на небольшую расщелину, где предложил заночевать, он затянул фляги и сумки наверх, и только потом недвижимым телом упал на скалы. Достав из-за спины спальник, я расстелил его и перекатил на него молча страдающее тельце. Чтобы не мешать отдыху, я удалился подальше от места ночёвки и снял с пояса демонёнка. «Надеюсь, ты не забыл данного мной обещания?» — с мягкой улыбкой спросил я, вытаскивая обжёванные конечности из его рта. Затем разжал челюсти и, схватив пальцами целой кисти язык, вырывая его. Демон бешено вращал глазами, что-то сипел, но мне было все равно. Чтобы он отучился врать, нужно примерно наказать, да так, чтобы забыл о подобном варианте в нашем дальнейшем общении. Мои датчики и сканеры, которые отслеживали ложь людей, не работали на демонах из-за разницы строения тел, так что пришлось действовать по старинке, как учили заложенные базы проведения допросов.